Впрочем, кое-чего тарки все-таки добились. Разжалобили-таки, рассиропили-таки командира теплокровных. Сварог сотворил кусок говядины и швырнул его нечистой семье. Семейство тут же сплелось в клубок в жестокой схватке за обладание мясом. Пришлось Сварогу еще немного поколдовать и накормить говяжьей вырезкой этих упырей, этих кровожадных и безжалостных порождений зла. Так не ровен час и подружишься. Потом придется зачислять кровососов в команду, а там и выделять нечистую силу в отдельный взвод. Готовый взводный уже есть, гуап по имени Чубаху. Собственно, благодаря этой грустной, голодной и злобной семье вурдалаков они и обнаружили следы. Неприязненно поглядывая в сторону тарков, Рошаль заметил на лужайке странные пятна, в расположении которых явно просматривалась некая геометрия. Объявив об окончании привала, Сварог вздохнул, отчего-то прекрасно сознавая, что ничего хорошего от этих следов ждать не придется, и сказал: «Ну-с, пойдем поглядим, что это такое». Глава 9. Жидкий камень. Распугивать тарков серебром не пришлось. Чуба заверяла, что мало кто еще так чувствителен к серебру, как тарки. Обычное прикосновение какой-нибудь серебряной пустяковины приведет горе вампира к быстрой, но мучительной смерти. Те удрали, как только отряд людей двинулся в их сторону. Обычный лесной громотарский лужок, одуванчики качают желтыми головками над розовыми завитками рапанов, а кусты земляники окружают убеленные сединами морской соли валун, и даже не слишком громотарский пейзаж, не видно кораллов, прижившихся водорослей, морской песок надежно скрыла от глаз буйная молодая зелень, и три одинаковых следа, как три вершины равнобедренного треугольника, придавленная трава и глубокие, очень глубокие вмятины в земле, круг диаметром в полтора кайма, а в нем четыре небольшие квадрата. — Ну, — спросил Сварог, — кто-нибудь знает, что это такое? — Что-то здесь стояло, — задумчиво сказал Олис. А потом это убрали. Причем в количестве трех штуковин стояло, — добавил ТВР. Или одной, но на трех опорах, — внес свою лепту Рошаль с помощью сучка, измеряя глубину вмятин. — Гениально, Ватсон! Теперь хотелось бы знать, что это такое? Тарки, оказывается, убежали недалеко, таращились из зарослей, издавая щелкающие звуки. То ли ругались, то ли причмокивали от вожделения, а, скорее всего, подавали сигналы Чубеху, своей среди чужих. Наверное, взывали к ее второй нечеловеческой ипостаси и предлагали честно поделить носителей свежей кровушки. Три одинаковых следа — это оказалось еще не все, чем был богат лужок. И Сварога больше заинтересовала непонятность номер два. Следы-то что? Тут, как говорится, неясно, но понятно, хотя ничего обнадеживающего и приятного та понятность не подарила. Луговая загадка номер два отыскалась в 3,5 каймах от ближайшего к ней круга с квадратами. Пятно мокрой травы. И опять же, если приглядеться и сделать поправки на размытые границы, то становится очевидным. Пятно имеет строгую геометрическую форму — трапеции. Чубеху тем временем надоело выслушивать занудные пощелкивания тарков. Она обернулась волком, зарычав, прыгнула к зарослям, и семья вурдалаков бросилась на утек, затрещав ветками на весь лес и сверкая пятками. Роса подошла к Ана, села на корточки, посмотрела на мокрую траву, пальцами ее, однако, не касаясь. «Разве что очень редкий вид росы», — задумчиво пробормотал Сварог, «которому, когда придет пора составлять отчеты, можешь присвоить наименование «роса громотарская насквозь необыкновенная». Сварог осторожненько потрогал поникшую траву. Трава была не только мокрой, но и вялой, а земля под ней холодной, очень холодной. И заметьте, никакой магии не обнаруживается. «Это след моря», — уверенно сказала Кана. «Такое бывает. Океанская вода ушла под грунт, скопилась в какой-нибудь подземной чаше, а ее испарения пробиваются на поверхность». «Может быть». Сварог поднялся, отряхнул ладони, а может и что-то другое. Ну, полюбовались и будя. «Пора в путь, мастера-скитальцы по Громотару. Нас ждут непройденные кабелоты, коих осталось не так уж много». Он не стал делиться с остальными своими соображениями и зародившимися подозрениями. Никакой пользы в том нет. Честно сказать, он и сам не был ни в чем до конца уверен. И притом его догадки все равно не увязывались в единый тугой узел. Некоторые вопросы пока еще болтались, как незавязанные шнурки. Вполне допустимо, что им явила себя всего лишь очередная из неподдающихся объяснению тайн, которыми полон всплывший материк. И очень хотелось бы, чтобы так оно и было. На счастье, вскоре они углубились в настоящую чащобу, словно по заказу выросшую аккурат на пути следования. Чащоба удалась на славу. Не то что сверху, но и с боков, со всех сторон, на расстоянии 10 каймов, уже совершенно невозможно было углядеть, есть ли кто-нибудь там, в путине лиан, зарослях колючих кустов и частоколе деревьев, или же нет там никого, по той простой причине, что никому и в голову не придет соваться в такое буйство громотарской флоры. Судя по карте, ключ ждал кабелотах в 3 от них, точнёхонько за чащобой, отмеченной на пергаменте 2 невинными значками елочки и клена. И, судя по плотности зарослей, проходить эту дистанцию они будут до самой смерти. Тем более, что с чащобой было не все так просто. Непростая это была чащоба. Сварог и сам уже некоторое время ощущал что-то не то в окружающей обстановке, но процесс продирания сквозь чащу, поиска опоры при каждом шаге, чтобы не переломать ноги, обрубание переплетений веток и лиан с помощью мало приспособленной для этого шпаги, могли бы черти островные мачете какой-нибудь дать, что ли. В общем, он настолько был поглощен, что не придавал особого значения смутному чувству некоего непорядка, а точнее именно что порядка вокруг, до тех пор, пока Кана вдруг не остановилась, как вкопанная, и не сказала тихо: «Что-то не так».